сидя в приемной начальника службы внешней разведки Российской империи, Вячеслав Сергеевич Миловский нервничал. Внешне это никак не выражалось, но ладони, лежавшие поверх папки из натуральной кожи, то и дело приходилось вытирать платком. За всю его службу это был четвертый вызов на совещание такого уровня. Обычно общаться ему приходилось с заместителями шефа, что было проще и безопаснее. Кроме него, других начальников отделов в приемной не было, и этот факт здорово напрягал Миловского. Простая логика подсказывала, что его отдел случайно разворошил какое-то осиное гнездо, и теперь ему, полковнику Миловскому, придется огребать начальственный гнев по самое не балуйся. Кроме него в приемной сидел жилистый седой мужик, смутно полковнику знакомый. Но кто именно он такой, полковник вспомнить так и не смог. Наконец огромная дверь из натурального дерева открылась, и в приемную из кабинета повалили тихо гомонящие заместители, помощники и прочие советники. Дождавшись, когда они покинут приемную, секретарша шефа, роскошная пепельная блондинка с холодным взглядом профессионального убийцы, повернулась к сидящим и голосом, способным довести до инфаркта, своей сексуальностью сказала: «Господа, вы можете войти, граф ждет вас. Благодарю вас за проявленное терпение. Срочные дела». Молча поднявшись, оба офицера быстрым шагом направились к дверям. Заставлять ждать начальника службы внешней разведки действие не самое умное. Граф слыл человеком умным, прямым и умевшим принимать жесткие решения. Причем последние он принимал независимо от собственных симпатий. Говорят, несколько лет назад одному из замов он, скрипнув зубами, приказал устроить несчастный случай за какие-то грязные делишки. Пройдя в огромный кабинет, Миловский быстро огляделся и, выбрав стул где-то в середине длинного стола, собрался сесть, когда хозяин кабинета, убрав в стол бумаги, негромко сказал: «Пойдемте к моему столу, господа». Дождавшись, когда граф усядется за свой рабочий стол, полковник осторожно опустился в мягкое кресло, настороженно поглядывая на устроившегося напротив мужика. Между тем граф, даже не спрашивая желания подчиненных, нажал кнопку селектора и, не повышая голоса, сказал: «Снежана, будьте добры, нам 3 кофе, пожалуйста». «Одну минуту, ваше сиятельство», — послышалось в ответ. Сидя в кресле, Миловский принялся быстро прокачивать ситуацию. Судя по обстановке и атмосфере, разнос временно отменяется или задерживается. Значит, сюда его вызвали по делу. А единственное дело, которое могло заинтересовать руководителя такого уровня, это происшествие на транспортном узле. Еще раз пробежавшись по своим выкладкам и убедившись, что понял все правильно, Миловский почувствовал себя несколько увереннее. Секретарша вкатила в кабинет сервировочный столик и, ловко расставив на столе чашки, сахарницу, молочник и кофейник на крошечной спиртовке, все так же молча направилась к выходу, покачивая бедрами так, что оба посетителя на минуту забыли, где находятся и зачем пришли. Из состояния эротической задумчивости их вывел веселый голос графа: «Красивая женщина. А стреляет так, что многим в нашей службе и поучиться не грех». Моментально взяв себя в руки, Миловский тихо откашлялся и, переложив папку рядом с собой на кресло, настороженно уставился на всемогущего шефа. «Полковник, если вас не затруднит, налейте кофе», — попросил граф, пряча улыбку в уголках губ. Миловский быстро выполнил просьбу, попутно радуясь нескольким выпавшим минутам, за которые он успел привести мысли в полный порядок. Седой мужик, приняв у него чашку, поблагодарил молчаливым кивком и, пригубив напиток, с блаженным видом закатил глаза. «Понравилось, Иван Матвеевич?» — повернулся к нему граф. «Настоящий, прямо из халифата». «Заметно, ваше сиятельство?» — нерешительно кивнул Седой. «Кстати, вы знакомы?» — спросил граф, теперь уже у Миловского. «Виделись пару раз, но по службе не пересекались», — обтекаемо ответил полковник, смакуя роскошный кофе. «Ну, тогда знакомьтесь. Генерал-майор Иван Матвеевич Волков. Наш, так сказать, главный волкодав», — пошутил граф. Услышав фамилию, Миловский невольно вздрогнул так, что чуть не расплескал кофе. Про этого генерала по СВР ходили легенды, одна страшнее другой. Генерал возглавлял отдел контрразведки и силовых операций. «Полковник Миловский Вячеслав Сергеевич, начальник аналитического отдела», продолжил процедуру знакомства граф. «И, полковник, не надо так волноваться. Генерал здесь не ради вас», добавил начальник службы, продолжая иронично наблюдать за Миловским. «Хотелось бы думать», — осторожно поддержал шутку начальства полковник. «Не стоит так сильно доверять слухам, Вячеслав Сергеевич», — усмехнулся генерал. «Дыма без огня не бывает, господин генерал», — не остался в долгу Миловский. «Это верно, всякое бывает. То ничего-ничего, а то вдруг так припрет убить кого, что аж сил нет», — рассмеялся Волков. Услышав его ответ, граф громко от души рассмеялся. Потом, одним глотком допив кофе, сказал, аккуратно отставляя чашку в сторону: «Ну, пошутили, настроение подняли, пора и о деле побеседовать. Вячеслав Сергеевич, расскажите, что вам удалось нарыть по инциденту на переходе?» «Если в двух словах, то там произошел теракт, свидетелем которого стал один наш соотечественник. А когда мы решили узнать подробнее, что это за человек, вдруг выяснилось, что все данные по нему засекречены. Даже обычные исходники. Вместо ответа на официальный запрос к нам примчался полковник из спецотдела Генштаба с требованием обосновать наш интерес». «Ответа на запрос так и не получили», — уточнил граф. «Так точно. А в приватной беседе что удалось выяснить? Вы же с тем полковником на короткой ноге, если я не ошибаюсь», — проявил осведомленность граф. «В приватной беседе выяснилось, что это бывший капитан воздушно-десантных войск, секретоноситель, которого наши доблестные смежники за мордобой, вполне справедливый, кстати, разжаловали в рядовые и отправили куда подальше. Дослужив свой срок, он расторг контракт и покинул пределы империи». «История с наркотиками в пехотном полку?» — неожиданно спросил Волков. «Она самая. Вы хорошо осведомлены», — удивленно кивнул Миловский. «Пришлось принять косвенное участие», — скривился генерал. «Тогда, может быть, вы, Иван Матвеевич, посвятите нас в детали, которых нас так старательно пытаются лишить?» «Поясню сразу. Из нескольких независимых источников стало известно, что на переходе произошло что-то неординарное. И это совсем не банальный теракт. Наши заклятые друзья постарались сделать все, чтобы скрыть информацию, но кое-что просочилось. Поэтому принято решение очень плотно пообщаться с этим свидетелем. Ну а по результатам общения будет видно, что делать с ним дальше». «В каком смысле?» — насторожился генерал. «Свободный, отлично подготовленный кадр, привыкший действовать самостоятельно. Ни дома, ни семьи, ни привязанностей. Идеальный пилигрим, не находите?» «Ну да. Предложение само собой напрашивается», — подумав, кивнул генерал. «Вот именно. А теперь мы вас внимательно слушаем». «Наш отдел привлекли к этому делу позже, когда суды офицерской и дворянской чести, не сговариваясь, вынесли всем фигурантам жесткие приговоры. Пришлось в срочном порядке прокачивать всех причастных, для выявления кандидатов на возможные контакты с заклятыми друзьями. Сами понимаете, где наркотики, там и желание быстро и много заработать. Ну а тут уж наши ушки рядом должны быть. Всех подробностей я не знаю, но точно известно, что после той драки нашего парня быстро перевели куда-то на дальнюю точку, в патруль. Скажем так, спрятали. А история с наркотиками всплыла совершенно случайно. Все произошло в поле, и, как положено по правилам, пострадавшего сразу погрузили в медицинский танк и отправили в госпиталь. Должен признать, бить наш новый приятель действительно умеет. Карту повреждений даже читать страшно было. Когда пациента в госпитале достали из танка и начали проводить реанимационные мероприятия, оказалось, что любой обезболивающий препарат сходу погрузит пострадавшего в кому. Когда сделали анализы, все ахнули. Наркотой этот болван был накачан по самые брови. Начальник госпиталя, имея на этот случай вполне конкретные указания, отправил рапорт по инстанциям, и история получила огласку. Но, как выяснилось, у подонка была очень большая и очень волосатая лапа. Но начальника госпиталя, генерала, командовавшего подразделением, в котором служил капитан, да и вообще всех, кто хоть как-то был причастен к этому делу, начали давить. Но, к счастью, далеко не все офицеры в нашей армии пугливы, и многие откровенно уперлись, посылая давильщиков куда подальше. Дошло даже до откровенного рукоприкладства и стрельбы, к счастью, без фатального исхода. Следователи прокуратуры в срочном порядке начали копать и раскопали такое, что весь командный состав генштаба полгода трясло и лихорадило. После следствия в генштабе разом освободилось сразу 6 кресел, а командный состав легкой пехоты сменили полностью. Но пока шел весь этот разбор, парня под давлением сверху разжаловали и загнали туда, куда ворон костей не занашивал. А спустя еще несколько месяцев он вообще пропал. Как, куда и зачем, не знаю. Задачи это выяснять у нас не стояло. Правда, в нескольких оперативных сводках он мелькал. Должен сказать, действовал он действительно грамотно. Не отнять. «Выходит, вы его все равно вели?» — вскинулся Миловский. «Нет, я же сказал, задачи такой не было. Так, проверяли от случая к случаю», — отмахнулся Волков. «Но знаете вы его хорошо», — не отставал полковник. «Слабо. Больше учитываем как особо опасного по статусу. Сами понимаете, офицер с боевым опытом, в прошлом допущенный к секретам государства. В общем, приглядывали одним глазком, но не трогали». «И ваше счастье, что не трогали», — криво усмехнулся Миловский. «Мне в приватной беседе рассказывали, что он с исполнителями сделал. Признаться, впечатлило». «Да дело не в этом», — пожал плечами Волков. «Приказа не было. Да и, если быть откровенным, не очень-то и хотелось. По сути, парень-то ни в чем не виноват. Кучка подонков жизнь испортила, а он просто живет, никого не трогая. Согласитесь, будь у него желание нагадить империи, давно бы уже к нашим друзьям подался. А он в частную компанию ушел, молча. Один этот факт о чем-то договорит. А история очень грязная. Тут я с вашим приятелем полностью согласен». «Понятно. В общем, соседи решили замести мусор под ковер, а потом сами же на этой куче и споткнулись», — мрачно кивнул внимательно слушавший его граф. «Хм, где-то так», — презрительно усмехнулся генерал. «Что ж, Вячеслав Сергеевич, благодарю за отличную работу и не смею больше задерживать. Будем думать, как поступить дальше», — повернулся граф к полковнику. Сходу сообразив, что ему вежливо указали на дверь, Миловский подхватил свою папку, встал и, отвесив положенный по уставу поклон, быстро покинул кабинет. «Толковый мужик», — негромко сказал граф, провожая полковника взглядом. «Хм, да жути мирный, шахматист, а не хулиган», — усмехнулся в ответ генерал. «В его отделе именно шахматисты и нужны», — развел руками граф. «Ладно, Иван Матвеевич, ты мне вот что скажи. Кого планируешь на встречу с парнем отправить?» «Я бы сам прогулялся», — помолчав, азартно улыбнулся Волков. «Совсем озверел на старости лет», — возмутился граф. «У тебя полевых агентов мало». «Тут дело не в агентах. Тут скорее психологический фактор. К бывшему капитану целый действующий генерал поговорить приезжает. Заметь, Витя, именно поговорить. Без угроз, кнутов и пряников. Ведь ему даже деньги предлагать бесполезно. Особенно, если он обиду затаил. А обида там есть, и серьезная. К тому же, если предлагать ему сотрудничество, то от генерала это прозвучит более достоверно, чем от обычного гонца». «Ну, логика во всем этом есть», — подумав, проворчал граф. «А что будет, если он не просто откажется, а в драку полезет? Ты ведь, Ваня, уже давно не мальчик». «Не полезет. Ну, а если полезет, видно будет. Ха, посмотрим, как наши соседушки своих офицеров учат», — рассмеялся Волков. «Как планируешь действовать?» «Если дашь добро, попробуй перехватить его в дороге. С перехода он ушел на грузовозе, так что до точки добираться им долго. Выловлю случайно на Марсе-6, поболтаю, а там видно будет, что называется, по обстановке». «Катер возьмешь?» — уточнил граф. «Да. Официальная версия — проверка системы безопасности нашего посольства. А там с нашими ребятками начну его искать. Так будет проще всего». «Согласен. Не стоит городить огород ради одного разговора», — кивнул граф, что-то быстро записывая у себя в блокноте. «Бумаги на перелеты и приглашение к сотрудничеству тебе оформят, что называется, на всякий случай. А там решишь. Только, Ваня, прошу тебя, давай без кавалерийских наскоков и махания шашкой. Знаю я тебя». «Да ладно тебе, Витя! Сам сказал, что не мальчик уже!» — отмахнулся генерал. «Откровенно говоря, мне и самому этот паренек интересен». «Это с какой стороны?» — удивился граф. «А со всех. Если договоримся, и он мне подойдет, я его буду в свою службу тянуть». «О как!» — удивился граф. «А ничего, что я думал из него пилигрима сделать?» «Хм, ничего», — усмехнулся генерал. «Он не разыскник, Витя, он боевик. Учитывай это, когда будешь что-то с его участием планировать». «И ведь опять прав, старый пес», — покрутил головой граф, откидываясь на спинку кресла. Оставшийся отрезок пути до Марса-6 они прошли без приключений. Когда до конечной точки маршрута осталось всего лишь двое стандартных суток, яхта «Раввина» ускорилась, исчезая в чернильной темноте объема. Шкипер, которому капитан яхты сообщил об уходе, проводил ее задумчивым взглядом и, переключив систему навигации на автопилот, отправился в столовую. Взяв у Кока чашку кофе, он уселся за стол и, повернувшись к Мише, сказал: «Твои друзья просили передать тебе свои извинения и пообещали, что на месте нас всех будет ждать сюрприз». «Хм, чего они еще задумали?» — с легкой иронией проворчал Миша. «Не думаю, что это будет что-то плохое», — усмехнулся шкипер. «Старик меня только с ножом к горлу не допрашивал, выясняя наши планы». «Ну, если так, то твоя задумка с продажей капера должна удаться как нельзя лучше», — чуть подумав, кивнул Миша. «Хотелось бы», — вздохнул шкипер, прихлебывая кофе. Их разговор увял сам собой. Долгий перелет с приключениями подходил к концу, и экипаж заметно ослабил вожжи. Рудовоз вошел в зону ответственности сил космической безопасности планеты, а на навигационных экранах то и дело вспыхивали опознавательные маркеры проходящих судов. Сдав вахту, Миша поблагодарил Кока за ужин и, нещадно зевая, отправился спать. До конца перелета осталось совсем немного. Тем временем изящная яхта, резко ускорившись, оказалась в конечной точке своего полета спустя 14 часов. И утром следующего дня в офисе банка «Лебензон и Ко» разразился настоящий скандал. В зале для брифингов сухой невысокий старик в пух и прах разносил мужчину средних лет, потрясая седыми пейсами и буквально подпрыгивая от возмущения. Разнос проводился сразу на трех языках, поэтому скромно сидевшие за столом директора правления банка в количестве трех человек с интересом прислушивались к сказанному, явно пытаясь, если не понять, то угадать сказанное по смыслу. Впрочем, сделать это было сложно, ведь старик менял языки быстрее, чем слушатели успевали это понять. «Шлема, ви полный дурак!» — вопил старик. «Я сказал, сделай так, чтобы я был доволен, а ты делаешь мне смешно. Что ты стоишь и смотришь на меня, словно ты не цадик, а еле-еле поц?» «Дедушка, вы ругаетесь, как наш почтенный предок, бендюжник, за которого вы мне так много рассказывали». Вытирая с лица обильный пот, прокряхтел мужчина. «Шлема, чтоб ты так жил, как я ругаюсь. Когда я начну ругаться, ты забудешь, как зовут твою несчастную жену, которая вынуждена жить с таким идиотом. Заведи уже себе в голове мозг и сделай так, чтобы я не считал потраченные на твое обучение годы потерянными». «Дедушка, это хорошие деньги», — решился возразить несчастный Шлема. «Это деньги?» — снова завелся старик. «Шлема, я вас умоляю. Перестаньте сказать мне эти майсы. Такие это насмешки над этим словом. Ой, вей, Шлема, если ты так дешево ценишь жизнь нашей семьи, то я и правда зажился на этом свете. Сколько раз тебе повторять, на счету должна лежать круглая сумма с уже выплаченными налогами. Не порть человеку мозг мыслями, сколько он должен отдать». «Хорошо, дедушка, если вы так настаиваете, я все сделаю», — растерянно кивнул Шлема, сообразив, что именно от него требуется. «Попробовал бы ты не сделать, Шлемазл!» — рыкнул в ответ старик и, развернувшись, решительно двинулся к притихшим банкирам. «Теперь вы данные по нападению получили?» «Конечно», — дружно и степенно кивнули все трое. «Информацию на Израиль отправили?» «Безусловно», — последовал очередной кивок. «Решение принято?» «Точно так». «И?» «Совет раввинов планеты принял решение премировать спасший вас экипаж в сумме, которую вы решите озвучить сами», — прозвучал пространный ответ. «Хорошо», — разом повеселев, старик схватил со стола блокнот и принялся что-то быстро строчить. Потом, вырвав исписанный листок, он протянул его самому старшему из троицы и, перегнувшись через стол, сказал, глядя ему прямо в глаза: «И не приведи Всевышний, если вы решите изменить хоть одну букву. Вернусь на Израиль и закрою вашу лавку к чертовой матери!» «Ребе, мы и помыслить не могли, чтобы поменять ваше решение», — засуетился банкир. «Правильно. Живешь сам, дай жить другим. Все инструкции по каперу там же. Пленных пиратов заберет полиция, и наши люди должны узнать все, что знают эти ублюдки. Воспользуйтесь своей связью и срочно передайте все, что выясните нашим силовикам. Такие нападения нельзя прощать. В голосе старого раввина звучало столько негодования и уверенности в своих силах, что сидевшие перед ним банкиры и не пытались протестовать. Даже когда как следует рассмотрели проставленные в отданном им листе цифры. Только густые брови всех троих синхронно поползли на лоб. Потом, взяв себя в руки, банкиры, переглянувшись, дружно кивнули и, поднявшись, степенно направились к выходу из зала. Проводив их взглядом, старик замер у огромного окна. Спустя еще 5 минут в зал осторожно заглянул Шлема и, откашлявшись, тихо сказал. «Дедушка, я все сделал, как вы велели. Можете проверить, но вы останетесь довольны. И еще. Нас ждет правление завода». «Идем!» — решительно кивнул старик и, нахлобучив на голову широкополую шляпу, быстрым шагом вышел из зала. На подходе к планете рудовоз остановили полицейские и таможенные службы. Забрав арестованных и прицепив капер к специально пригнанному буксиру, силовики быстро оформили все необходимые документы и также быстро покинули судно. Повертев в руках бумаги, Миша удивленно покосился на стоявшего с довольным видом шкипера и, не удержавшись, спросил. «Чего это с ними? С такой скоростью они даже под дулом штурмовой винтовки не работают». «А ты еще не понял?» — удивился шкипер. «Похоже, наш друг, старый раввин, оказался важной шишкой, и его спасение может стать нашим шансом на лучшую жизнь». «Поясни», — настороженно попросил Миша, все еще недоумевая. «А что тут непонятного?» — развел руками шкипер. «Получим приз, отремонтируем трудягу, а если получится, получим постоянный контракт на перевозку. Местный сталелитейный завод — один из главных индустриальных гигантов планеты. Получив такой контракт, можно не беспокоиться о фрахтах и жить в свое удовольствие. Куча головных болей снимется. Получить такой контракт — мечта любого вольного перевозчика. Мы ведь тут почти все своего рода акционеры». «Это как?» «Собрались в кучу десяток парней, имеющих кое-какие деньги, но не привязанные к домам и семьям. Сложились, организовались, выкупили старый рудовоз и начали работать». «Вот так просто?» «Смеешься?» «Мы от кредита избавились только стандартный год назад, а до этого почти все, что зарабатывали, уходило банку. Только на пайки и топливо оставалось, и то с натяжкой», — мрачно вздохнул шкипер. «А еще ремонт и страховка. В общем, выживаем». «Хм, теперь понятно, с чего ты согласился меня взять», — улыбнулся Миша. «И работник есть, и платить не надо». «Обстоятельства», — смущенно пожал плечами шкипер. «Да ладно, я не в обиде. К тому же все пока складывается не так плохо. Приз у нас в любом случае будет». «Это верно. Ну, а ты что решил?» «По поводу». «Дальше полетишь или будешь другое место искать?» «Пока не знаю», — вздохнул Миша. «Думать надо». «О чем?» — не понял шкипер. «На вторую попытку шаттл уже ушел. Следующий через 6 стандартных месяцев будет. И все это время нужно где-то жить, что-то есть и чем-то заниматься. Так что вопросов больше, чем ответов». «А может, с нами?» — осторожно предложил шкипер. «Мужик ты толковый, с головой дружишь, с экипажем сошелся. Так почему бы и нет? Не всю же жизнь с оружием по астероидам скакать». «Подумать надо», — помолчав, вздохнул Миша. «Да и человек я беспокойный. Не умею долго на одном месте сидеть. В любом случае, вы же планируете на ремонт встать, а это дело не одного дня. Я тебе номер своего коммуникатора оставлю, если что, свяжемся». «Тоже верно». «Месяца четыре на все, что запланировано, точно уйдет», — кивнул шкипер. «Но ты все-таки подумай». «Обязательно подумаю», — не стал отказываться Миша. Под разгрузку рудовоз поставили на дальней орбите, подогнав прямо к грузовому терминалу металлургического комбината. Оттуда дежурный катер перевез весь экипаж на планету, где их ожидали представители полиции и властей. Усаживаясь в кресло, Миша окинул быстрым взглядом уже знакомые до последней морщинки лица и, повернувшись к боцману, тихо спросил. «А почему на трудяге никто не остался?» «Смысла нет», — отмахнулся боцман. «Трюмы мы открыли, а для доступа на жилой уровень допуск и мастер-ключ нужен. Заводские руду сами по мере необходимости выгружать будут. А шкип за это время с ремонтной базой договорится. Как вычистят скорлупку, так сразу в доки и перегоним». «Так просто?» — удивился Миша. «А что тут сложного?» — не понял боцман. «Пассажирские суда и частные яхты на других базах ремонтируются. Так что рабочую лошадку всегда с радостью возьмут». «Ну, вам виднее», — задумчиво кивнул Миша. Но их планы так планами и остались. На летном поле, едва катер успел заглушить двигатели, их встретили представители полиции и, усадив в два флайера, повезли прямо в планетарное управление. Там, быстро сняв показания по происшествию, их поблагодарили за смелость и решительные действия, после чего передали двум солидным господам. Те, в свою очередь, представившись представителями службы безопасности банка, пригласили весь экипаж на встречу с дирекцией банка. На этот раз флайер был из разряда лимузинов. Экипаж рудовоза, рассевшись на роскошных кожаных сиденьях, заметно притих, то и дело поглядывая на капитана и Мишу. Даже много повидавший на своем веку боцман казался смущенным и постоянно поглядывал на задумавшегося Мишу. Путь до банка прошел в полном молчании. Из машины парни вылезали притихшими и заметно подавленными. Такой роскоши им видеть еще не приходилось. Их путешествие закончилось на 112 этаже, в зале для брифингов. Их рассадили за длинный стол и, угостив роскошным кофе, на время оставили одних. Попивая кофе, парни с интересом осматривались, пытаясь угадать, что будет дальше. Боцман, не выдержав, быстро пересел поближе к Михаилу и, подтолкнув его локтем, тихо спросил. «Как думаешь, зачем нас в банк притащили?» «Ну, приз — это деньги. А деньги обычно в банке хранят», — развел руками Миша, сам не очень понимая, что происходит. Их сомнения разрешили трое солидных, осанистых мужчин, в которых Миша сходу признал соплеменников спасенного Раввина. Усевшись за стол, все трое обвели экипаж судна внимательными взглядами и, моментально определив шкипера и Мишу, как главных в этой компании, заговорили. Точнее, заговорил самый старший из них. Двое остальных продолжали рассматривать экипаж, только кивая в наиболее значительных местах монолога их командира. «Господа!» — негромко, но внятно и тщательно выговаривая каждую букву, говорил старший. «То, что вы совершили, неоценимо для народа планеты Израиль, нашего сообщества и этого банка. Поэтому было принято решение премировать всех вас от лица нашего банка. Простите, перебил его Миша. А кем именно было принято это решение?» «Это так важно?» — сбился с мысли банкир. «Иногда вместе с премией возникают и обязательства, о которых лучше знать заранее», — развел руками Миша. «Не беспокойтесь. В вашем случае это только премия», — вежливо улыбнулся банкир. «Сейчас мои люди будут отзывать вас по одному вон к тому столу, и оформлять именные карты, на которые эта премия и будет перечислена. Потом все смогут отправиться отдыхать, а с капитаном вашего судна будет решаться вопрос о выплате приза за пригнанный капер. «А почему сумму приза оговариваете вы?» Снова влез с вопросом Миша. «Наш банк является главным акционером комбината, так что и этот вопрос подлежит нашему рассмотрению», — терпеливо поведал банкир. «Но ведь экспертного заключения еще не было», — не унимался Миша. «Вас ведь зовут Михаил?» — неожиданно спросил банкир. «Верно. Ребе Бен Лагин особо предупредил нас на ваш счет. Но я понимаю ваши опасения. Можете не беспокоиться. Сумма приза будет назначена без экспертизы. По самой высокой ставке для кораблей такого класса. Вас это устраивает?» «Вполне», — кивнул Миша, стараясь удержать челюсть от падения на пол. «Больше того, ремонт вашего судна будет проведен на ремонтной базе за наш счет, и вашему экипажу будет предложен контракт на постоянной основе. Мы умеем быть благодарными и не разбрасываемся кадрами», — решительно сказал банкир, для большей весомости прихлопнув ладонью по столу. «Что ж, в таком случае у меня больше нет вопросов», — развел руками Миша, увидев радостно заблестевшие глаза парней. «Тогда приступим», — кивнул банкир, и его помощники не спеша переместились в угол зала, где стояла вся нужная аппаратура. Члены экипажа по одному подходили к ним и после недолгих манипуляций отходили, неся в руке еще теплую кредитку. Когда с экипажем было закончено, один из банкиров пригласил их в соседний зал, где они могли слегка отметить удачный перелет, а Мишу, старший банкир, попросил задержаться. Насторожившись, Миша подошел к столу и, присев, вопросительно посмотрел на задумчиво барабанящего пальцами по подлокотнику банкира. «Ребе действительно отдал относительно вас очень четкие и, можно сказать, суровые распоряжения. Но я хочу взять на себя смелость и несколько изменить их», — сказал банкир, подтягивая к себе клавиатуру компьютера. «Будьте добры, какой-нибудь документ, чтобы я мог все оформить». «Если позволите, я сам наберу, чтобы избежать ошибок», — ответил Миша, протягивая руку за клавиатурой. Банкир молча протянул ему плоскую панель, и бывший сержант быстро набил свои данные. Посмотрев на монитор, мужчина кивнул и, забрав клавиатуру, принялся действовать. Его ухоженные пальцы летали, словно руки пианиста, над клавишами рояля. Достав из коротко пискнувшего прибора готовую карту, он протянул ее Мише и, развернув монитор, сказал: «Вот эта сумма начислена вам в качестве приза за захват капера. Это премия лично от семьи Бен Лагин, это премия от Совета Раввинов планеты Израиль, а это от нашего банка и сообщества евреев на планете. Теперь вы богатый человек». «Похоже на то», — пробормотал Миша, даже не заметив, как нижняя челюсть с грохотом рухнула на столешницу. На Марс-6 генерал Волков прибыл за день до появления на орбите грузовоза «Трудяга». Скоростной катер доставил его на место за какие-то четверо суток, с уходом в подпространство. Генератор искривления пространства стоил очень дорого, поэтому такой способ передвижения был доступен только крупным пассажирским перевозчикам или судам, принадлежащим государственным службам. Даже немногие владельцы частных судов были способны потратить огромную сумму на установку такого привода. Первым делом, озадачив подчиненных в посольстве, генерал снял номер в отеле и, поужинав в ресторане, засел в своем номере, старательно изучая местную прессу. История спасения израильской яхты сходу привлекла его внимание. Увидев знакомое название рудовоза, экипаж которого и спас семью известного раввина, генерал только головой от удивления покачал. Плеснув себе в стакан виски на два пальца, он сделал глоток и, откинувшись на спинку кресла, задумчиво проворчал. «Похоже, не живется тебе спокойно, парень. Ладно, посмотрим, как ты из этой ситуации выкрутишься». Звонок из посольства поднял его с постели в 5 утра по местному времени. Услышав, что рудовоз отшвартовался в гавани металлургического комбината, Волков потребовал отслеживать каждое движение членов экипажа и отправился умываться. Спустя 2 часа, узнав, что экипаж рудовоза увезли из полиции в банк, он только растерянно хмыкнул и, заказав в номер кофе, задумался. По всем правилам, их должны были продержать в участке как минимум до вечера. Все обстоятельства столкновения должны быть зафиксированы, запротоколированы и подшиты к делу. Правила бюрократии одинаковые во всех уголках обитаемой галактики. Но с этим экипажем все шло совсем не так. Зачем, например, их потащили из полиции в банк? Выплачивать приз за захваченный капер? Не смешите. Когда в деле фигурируют суммы со многими нулями, экспертизы, допросы и тому подобные проверки расцветают пышным цветом. Но спустя еще 2 часа генералу сообщили, что экипаж в полном составе покинул здание банка, и вид у парней был глуповато счастливым. «Да что тут вообще происходит?» — возмутился генерал, положив отключенный коммуникатор. Быстро одевшись в гражданскую одежду, в которой он выглядел словно старый служака в отпуске, генерал вызвал флайер и, спустившись в холл гостиницы, остановился у стойки портье, с интересом прислушиваясь к каналу местных новостей. Молодая дикторша, продукт пластиковых хирургов, сверкая идеально ровным и белозубым оскалом, с экстатическим придыханием сообщала, что по решению правления Совета планеты экипаж грузовоза, сумевший захватить капер, награжден огромной премией без всяких проволочек. Неопределенно хмыкнув, Волков заметил подлетавший к парадному входу флайер и, развернувшись, покинул холл. Едва усевшись в машину, он первым делом схватил коммуникатор и, вызвав чиновника из посольства, отвечавшего за наблюдение за экипажем, спросил. «Можете объяснить, что происходит? Я только что услышал в новостях, что экипаж уже получил свой приз. Им заплатили без экспертизы?» «Совершенно верно», — растерянно кивнул чиновник. «Мы и сами такого не ожидали. Но, как оказалось, спасенный раввин возглавляет семью, владеющую контрольным пакетом акций Центрального планетарного банка. А сам банк является главным акционером металлургического комбината». «Хочешь сказать, раньше вы этого не знали?» Зловеще прищурился Волков. «Банкиры умеют хранить свои секреты», — развел руками чиновник. «Да и необходимости выяснять все это не было». «Вы чем тут вообще занимаетесь?» — возмутился генерал. «Где наш парень?» «Снял номер в гостинице средней руки и сейчас завтракает в соседнем ресторане. Тоже не самое роскошное заведение», — не удержавшись, фыркнул чиновник. «И что тебя не устраивает?» — не понял Волков. «Странно это. Получив приз, он вполне может позволить себе жить более приятно». «А зачем?» — иронично спросил Волков. «Человек умеет довольствоваться малым и думать о будущем. Если ты не знаешь, что деньги имеют странную особенность заканчиваться». «Работать надо», — не сумел промолчать чиновник. «Рот закрой, умник!» — рявкнул генерал. «Что ты знаешь о нем, чтобы судить?» «Виноват, господин генерал», — испуганно пролепетал чиновник, сообразив, что пересек черту. «Сбрось адрес ресторана водителю», — Пора поговорить с ним, — приказал Волков и отключил коммуникатор. Через бронестекло, отделявшее салон от переднего ряда сидений, генерал увидел, как водитель, получив указание от оператора, отправил подтверждение получения нового маршрута, и флайер плавно свернул в ту часть столицы, где, как принято говорить, проживал средний класс. Еще через четверть часа машина мягко приземлилась на стоянке у ресторана. Бросив водителю по внутренней связи короткую команду «Жди здесь», Волков выбрался на бетон стоянки и, осмотревшись, решительно зашагал ко входу в ресторан. Входя в зал, генерал едва не столкнулся с очень необычным человеком. Более 2 метров роста, с широченными плечами и удивительно легкой, беззвучной походкой. Далеко не субтильный Волков, разглядев, на кого наткнулся, испытал укол комплекса неполноценности. Вежливо извинившись, гигант с легкой улыбкой скрылся за дверью. Осмотревшись и увидев знакомое лицо, генерал чуть улыбнулся. Ему, как человеку, много времени проводившему в долгих перелетах, было отлично понятно состояние объекта. Несколько недель, а то и месяцев подряд, питаться сублимированной пищей — испытание не для слабонервных. И то, что теперь парень откровенно наслаждался даже не самой изысканной кухней ресторана, было ему понятно. Дело было даже не в качестве приготовления, а в самом вкусе натуральных продуктов. Было время, когда и сам генерал отрывался подобным образом. Подойдя к столику парня, генерал вежливо поздоровался и, указывая рукой на стул, спросил: «Вы позволите?» «Хм, если вы ищете компанию для разговора, то сделали не самый лучший выбор», — усмехнулся парень, жестом предлагая ему садиться. «И все-таки я рискну, если вы не против», — улыбнулся Волков, усаживаясь. Подскочивший официант, получив заказ на чашку кофе, недоуменно пожал плечами, но заказ принес достаточно быстро, чтобы напиток не успел остыть. Пригубив напиток, генерал невольно скривился, но комментировать качество напитка не стал. Заметив его мину, парень чуть пожал плечами, но продолжал с аппетитом уплетать свою порцию. Заметив его жест, Волков понимающе вздохнул и, виновато разведя руками, сказал: «Пару дней назад мне довелось попробовать настоящий кофе, привезенный из халифата и сваренный, как положено, на песке. Так что, пробуя вот это, поневоле скривишься». «Повезло. Я о таком только слышал», — буркнул парень, не отрываясь от процесса поглощения пищи. «Придерживайтесь принципа «когда я ем, я глух и нем», — попытался поддеть его генерал. «Не люблю пустопорожних разговоров», — не очень вежливо отозвался парень. «А какие именно разговоры вы называете пустопорожними?» «Ни о чем», — коротко поведал объект. «Странно. Вспоминая о том, как вас сегодня порадовали, настроение у вас должно быть радужное и расположенное этой радостью делиться», — запустил пробный шар Волков. «Вы кто?» — сходу прекратив жевать, нахмурился парень, разглядывая генерала так, что тому захотелось ухватиться за рукоятку игольника. «Человек, которому поручено предложить вам работу», — пошел ва-банк Волков. «Да вы чего сегодня? Сговорились, что ли?» — возмутился парень, в сердцах бросив на тарелку вилку. «В каком смысле?» — растерялся Волков. «Вы уже третий, кто сегодня предлагает мне работу». «И кто был первым?» «Служба безопасности местного банка. Предложили стать телохранителем для особо важных персон, приезжающих для решения своих вопросов с банком». А если вспомнить, чей именно это банк, то практически работать на планету Израиль. А второй? Вы столкнулись с ним в дверях. Такой субтильный малыш, который даже на местный стул присесть боялся. Думал развалиться. Но должен признать, местная мебель сделана на совесть. «И на кого он работает?» — уточнил генерал, вспомнив свое столкновение с гигантом. «На какого-то богача. Тоже в службу безопасности». «А имя он назвал?» — не унимался Волков. «Какой-то там спектр. Понятия не имею, что за гусь», — равнодушно пожал плечами парень, возвращаясь к трапезе. «Вы серьезно?» — растерялся Волков. «Вы не знаете этого имени?» «Да как-то не требовалось. Вот и не интересовался», — хмыкнул парень, но потом, внимательно посмотрев на генерала, спросил. «А чего это вы вдруг в такой экстаз впали?» «Ладно, будем говорить откровенно», — помолчав, выложил карты на стол генерал. «Я генерал-майор Волков Иван Матвеевич, начальник отдела силовой поддержки службы внешней разведки Российской империи. Кто вы, я знаю. И встретились мы здесь не случайно». «О, как!» Отодвинув почти пустую тарелку, протянул Миша. «И какого хрена вам от меня надо?» «Скажу сразу. О вашей службе и всем остальном я знаю. И то, что вы не желаете иметь дело с имперскими службами, тоже. Говоря откровенно, лично я вашу позицию понимаю». «Так какого черта время теряете? Что вам нужно?» Начал заводиться парень. «Ничего особенного. Нас интересовали факты по происшествию на узле перехода. Судя по некоторым данным, там произошло что-то необычное. Но правление узла старательно прячет все данные. Сами понимаете, пройти мимо такого дела мы не могли. Но теперь, после того, что вы сказали про спектра, я начинаю обдумывать и другие варианты». «Это какие же?» — не понял Михаил. «Дело в том, что об этом человеке известно очень мало. Даже в лицо его видели лишь единицы, и при этом он является одним из самых богатых людей во всей обитаемой галактике. Откровенно говоря, точные данные о его финансовом положении не знает никто. Но сам этот гражданин очень часто всплывает в самых неожиданных местах. Точнее, всплывают его люди. Но не стоит думать, что это частная инициатива». «Это понятно», — отмахнулся Миша. «Вот именно. И поэтому сделанное вам предложение меня очень обрадовало. Признаюсь, наша служба делала несколько попыток закинуть в его окружение своих людей, но все оказывалось впустую. Каким-то образом их раскрывали еще в процессе собеседования и заворачивали под каким-нибудь благовидным предлогом. После третьей попытки они даже предлог выдумывать не стали, сказав прямым текстом, что ни один агент разведки в окружение хозяина не попадет». «Интересно. Но от меня-то вы чего хотите?» — помолчав, спросил Миша. «Я уполномочен предложить вам работу. Станете офицером внешней разведки, и на этот раз уже никакая сволочь не посмеет сломать вам жизнь. Мы своих не бросаем». «Ха. В армии тоже так говорили». Грустно усмехнулся Миша. «А когда дошло до дела, обошлись как с паршивым щенком. Командир полка только бился. Да что один полковник против кучи генералов сделать может?» «Так что вы меня не убедили». «Понимаю. — вздохнул Волков. «Но подумай. Просто подумай. Если для простого разговора с тобой гонят целого генерала, это что-то да значит?» «Да хрен ваше игрище разберешь!» — пожал плечами Миша. «Может, решили просто на психику надавить? Карьеру снова делать? А нужна мне эта карьера?» «Это когда я зеленым лейтенантом был, думал, до больших звезд дослужусь, рядовое дворянство выслужу. А в итоге...» «Ну, насчет дворянства обещать не буду. Не моя компетенция. А вот карьера и жалование серьезное. Это будет. По крайней мере, не придется думать о том, чем завтра за кусок хлеба заплатить». «Хм. А мне и теперь не придется», — усмехнулся Миша. «Израильтяне оказались людьми не только очень благодарными, но и очень щедрыми, хотя слухи о них ходят совсем обратные». «И насколько они оказались благодарными?» — с иронией поинтересовался Волков. «На моем личном счету в том самом банке, где мне предложили работать, лежит 4,5 миллиона кредитов. Точнее, 3 миллиона шекелей и 1,5 миллиона кредитов». «Это... как это?» Придя в себя после услышанного, спросил генерал. «Миллион лично от семьи Равина, 2 миллиона от планеты Израиль и еще 1,5. Моя личная часть в призы за капер. И зачем мне теперь вообще где-то работать? Куплю домик где-нибудь на курортной планете, у моря, и буду рыбку ловить. А по вечерам с девчонками в баре веселиться. Чем не красивая жизнь? И о семье подумать можно». «Угу. А через месяц такой жизни размажешь всех посетителей того бара по стенкам. Просто так, со скуки». «Нет, дружище, такая жизнь не для нас с тобой. Я знаю, поверь. Тот, кто пороха понюхал, спокойно жить уже не сможет». «Пороха?» — удивился Миша. «Не надо», — скривился Волков. «Ты понял, о чем я. Я по поводу твоей обиды. Думаешь, меня не обижали? Генерала вон кинули, а должность полковничья. Раз должности нет, то и дворянство недостоин. А ведь звание не просто так дали. После того дела меня по кускам собирали, в буквальном смысле. А что до курортной планеты, так они и в империи есть. Станешь офицером, сможешь в любой момент обратно вернуться». «Я офицером был и остался. А вернуться я в любой момент могу. Гражданство меня не лишали. А что до понимания, то вам меня не понять. Вам жизнь не ломали». Не сумел промолчать Миша, для которого эта тема была очень болезненной. «Так что не надо мне рассказывать о патриотизме, долге, чести. С некоторых пор для меня все это пустые слова. Империя большая, и без меня обойдетесь». «Кучка подлецов — это не Родина и даже не империя. Это просто кучка подлецов, дорвавшихся до кусочка власти. Если забыть об обидах и злости, чего ты хочешь?» «Хм. Начался торг?» — иронично спросил Миша. «Нет. Хочу прояснить твою позицию. Давай просто поговорим. Как люди. Как офицеры». «Как офицеры? Что ж, давайте поговорим».